Первый залп ударил высоко в здание Сената и вызвал смех противной стороны. Но второй, третий и четвертый залпы били прямо в самую середину толпы. Мгновенно все рассыпалось. По английской набережной, по галерной и даже к Крюкову каналу бросилась напуганная толпа, обезумевшая, желающая спастись. Клубы пушечного дыма повисли над площадью. Мозгом и кровью обрызганы были колонны сената. Шел пятый час вечера. При первом залпе Александра Федоровна упала на колени и стала горячо молиться. Она никогда ранее так не молилась. Встав с колен, обратилась к сыну. «Запомни этот день, Саша, там твой отец, твой государь. Что скажет Европа?» — сокрушенно восклицала Мария Федоровна. Испуганный сын уставился на Александру Федоровну большими глазами. «Мама, мама, что с тобою?» У новой государыни от нервного потрясения начала трястись голова, и это осталось у нее на всю жизнь. Сашу пытались отправить во внутренние комнаты, но он не захотел. Вместе с матерью стал дожидаться возвращения императора. Оба бросились на звук его шагов и встретились на деревянной лестнице. Николай обнял их обоих. «Ты жив! Ты жив!» — только и повторяла Александра Федоровна. «А нас тут чуть не захватили!» «Знаю! Ах, сердце мое!» — устало сказал он. «Самое удивительное в этой истории — это то, что вас не захватили, что нас с Михаилом не пристрелили в толпе. Само милосердие Божие правило к лучшему и спасло нас. Все позади, позади. Больше такого не случится». Маленький Саша прижался к его боку и всхлипывал. «А тебе должно быть стыдно», — строго сказал отец. «Сегодня ты стал наследником престола». И, почувствовав облегчение и уверенность в себе, схватил Сашку на руки и вынес во двор, где стояли столь дорогие ему отныне саперы. «Слушайте, ребята», — громко скомандовал он, — «я не нуждаюсь в защите». Но вот его я вверяю вашей охране. Вы его полюбите, как я сам люблю. На всю жизнь запомнил будущий царь-освободитель, как страшные усатые мужики, пахнущие мокрым шинельным сукном, табаком и потом, окружили его, целовали руки и ноги, а он лишь теснее прижимался к широкой отцовской груди. Наступил вечер. Зимний дворец, превратившийся не то в военный штаб, не то в бивуак, гудел от разговоров. Людей прибыло много больше, чем днем. Все высшее общество терпеливо ожидало возле дворцовой церкви. В седьмом часу показались Николай Павлович в преображенском мундире и Александра Федоровна в белоснежном русском платье. За ними следовали императрица-мать, великий князь Михаил и новый наследник Александр Николаевич в голубом гусарском мундире с голубой лентой через плечо. Митрополит Серафим вышел к ним навстречу с крестом и святой водой. Служба была недолгой. Николай и Александра стояли на царском месте, на коленях и тихо повторяли слова молитвы. Когда хор грянул многое лето, они взглянули друг на друга и с умилением увидели на глазах слезы. Но долгий день на этом не закончился. Ночью начались аресты, а многие мятежники сами приходили во дворец сдаваться. Николай несколько раз за ночь проведывал жену, которая легла, окруженная детьми. Он называл ей фамилии арестованных и печально улыбался ее неверию. Сказал, что сабельная рана барона Фредерикса не тяжела, а Милорадович скончался. Случилось это уже под утро. Нехотя наступал серенький мутный рассвет. Часть вторая. Отец и сын. Глава первая. Коронация.